За ночь дядя отдохнул. За завтраком он вновь сиял улыбками и громыхал смешками, задавая наступающему дню бравурный тон. Ада сидела тихая и сосредоточенная. Теща не вышла вообще. «Нос, и каковы теперь виды на будущее?» — спросил дядя, собственноручно подливая сливок в кофейную чашку Алексея. Ответил племянник, прожевывая кусочек балыка. «Это в каком смысле?» «В смысле, что балычок у вас очень вкусный. А насчет видов пока не знаю. Руки при мне и голова на месте. А знаешь что? Покажу-ка я тебе свое хозяйство. Конечно, тебе, музыканту, наше дело может показаться и непонятным, и скучным. Однако же верный кусок хлеба. А постепенно будет маслица, и балычок тоже будет. Золотых гор поначалу не обещаю. Лаборанты у нас получают по 500-700 рублей. Это не деньги. Но ты еще молодой. Через годик мы тебя в университет поступим. Потом в аспирантуру, а там... Если глянется, оформляйся. А оформишься, я дам команду, и общежитие будет, и прописка». Почему-то Алексею захотелось отказаться. Но разбрасываться не приходилось. К тому же дядя был для него ясен не до конца. Возможно, этот наигрыш, имитация родственной теплоты, лишь признак неловкости, вызванной появлением чужого пока человека. Хотелось бы надеяться. Здесь было за что цепляться. Да и новые родственницы такие милые. Институт произвел на него впечатление заведения фундаментального, хотя и не вполне понятного назначения. Что там гукает в больших автоклавах со множеством ручек и рычажков? Что высматривают в свои микроскопы склоненные умные головы? Что затаилось в закупоренных пробирках, рядами выставленных в лабораторных шкафах? Почему некоторые двери обиты металлом, а у входа в один коридор выставлен военный пост? В административном крыле все было проще и понятней. Ковровая дорожка, двери темного дерева слева, справа, канцелярия, отдел кадров, замдиректора по науке, а прямо самая красивая резная дверь с надписью «Дирекция». За ней все как водится. Прихожая для посетителей, из нее вход в дверь с табличкой «Приемная». За ней еще дверь, там сидит главная секретарша. И только затем, собственно, кабинет. Скорее, тронный зал. Красный ковер на полу, стены в дубовых панелях, импозантные книжные шкафы, где на видном месте труды Маркса, Энгельса, Ленина. Рядом приметливый глаз Алексея углядел внушительный красный трехтомник «Социалистическая микробиология». Неужели дядька писал? «Да. Да ты садись, садись. Тебе чайку, кофейку? Или, может быть, коньячку желаешь? Нет, спасибо. А я, пожалуй, рюмочку того. С устатку, как говорится. А, чики! Будьте здоровы, Всеволод Иванович. Слушай, обижусь. Что ты как не родной? Я тебе дядя Сева, а не... Впрочем, в институте при посторонних, конечно, Всеволод Иванович. Договорились? Само собой. И что это дядька так суетится? И как тебе наше заведение? Капитально. Только я не понял, чем тут занимаются? Видишь ли, научные изыскания нашего института связаны с серьезнейшими, я бы сказал, государственно важными задачами. Разрабатываются целые направления, темы, ведутся проблемные исследования. Вот то, что возглавляю лично я, первостепенное и главное, и, я бы сказал, в значительной степени политическое, курируется непосредственно Центральным комитетом. Академик воздел глаза к потолку. Дело в том, что сейчас многие буржуазные ученые пытаются опровергнуть прогрессивное учение Дарвина, утверждая, что теория эволюции не универсальна. Да, говорят они, мы согласны допустить, что человек произошел от обезьяны, обезьяна от кого-то еще и так далее, вплоть до простейших. Но продолжают они, откуда могла взяться первая живая клетка? Только от другой клетки. А та откуда? Природа не могла их породить, потому что... И начинается сплошная поповщина. Тогда по поручению правительства я открываю лабораторию происхождения жизни. Мои сотрудники начали потрясающие по своему значению опыты. Мы отобрали огромное количество самых разных неорганических сред, от речной воды до каменной соли, и стали подвергать их различным воздействиям. Тепло, вибрация, свет, жесткое облучение, воздух, магнитная индукция и прочее. И ты просто не поверишь, каких потрясающих успехов мы добились. В ряде образцов стали развиваться клетки, споры и даже грибковые колонии. Зарождение жизни в неживой материи. Утерли мы нос этим идеалистам. Алексей, подыгрывая, вытаращил глаза, а сам подумал, что-то тут не так. Интересно, а собственный нос он утирал, прежде чем лезть им в пробирку? Уж не из его ли соплей зародилась там жизнь? А еще, заинтересованно спросил он, еще помогаем нашей медицине бороться с разными недугами, изучая микробов и паразитов. Есть и темы закрытые, военные, то есть. Только о них я говорить не имею права. У меня и генералы работают. Так вы, дядя Сева, и генералами командуете? Командовать не командую, но руковожу. Надо же, всплеснул руками Алексей, а сам украдкой глянул на стены. Прямо над просторным столом академика висел портрет Хрущева. По правую руку от него академик Иван Павлов, а по левую – Иосиф Виссарионович. Команды снимать еще не поступило. Вечером снова ужинали с вином, снова академик отпросился спать пораньше и снова ночевал у Никитушки. Но вчерашнего буйного веселья не было. Оставшиеся сидели тихо, умиротворенно. Алексей пиано наигрывал старинные вальсы, Ада листала журнал, устроившись на диване с ногами, а Анна Давыдовна, запахнув на себе цветастую шаль, раскладывала пасьянсы. В эту ночь Алексей долго не мог заснуть. Он включил торшер, поднялся, зевая, подошел к этажерке, взял наугад книжку, наугад раскрыл. «У меня в померкшей келье два меча. У меня над ложем знаки черных дней. И струит мое веселье два луча. То горят и дремлют маки злых очей». Господи, откуда это здесь? Алексею стало совсем неспокойно. Он поставил затрепанную книжку на место, взял другую, и через минуту уже посмеивался над похождениями неотразимого Остапа Бендера. За завтраком академик объявил: «Сегодня у меня трудный день на службе. С утра делегация из столицы, потом расширенный совет. Обедайте без меня. Адочка, тебе развлекать нашего гостя». Алексей чуть наклонил голову, отметив про себя слово «гостя». «Я как раз собиралась в город по магазинам. Если Алеша составит мне компанию, я за это покажу ему Эрмитаж». «Да-да, быть в Ленинграде и не посетить Эрмитажа – это просто стыдно», – подхватил Всеволод Иванович, в последний раз посетивший Эрмитаж еще в студенческие годы. «Это величайшая сокровищница произведений искусства». «Спасибо, родной, за оригинальную мысль», — с кисловатой улыбкой отозвалась Ада и чмокнула его в щеку. «Клава, вы почистили костюм Всеволода Ивановича?» «Вчера еще», — крикнула из кухни Клава. Анна Давыдовна к завтраку опять не вышла. «Странно», — сказал Алексей, когда они с Адой направились к трамвайной остановке. «Почему вы говорите в город, будто сами живете в деревне?» «Алеша, милый, у нас, когда говорят «город», имеют в виду Невский проспект и ближайшие его окрестности. А во-вторых, я вам разрешаю называть меня просто тетя. Мне так будет приятно». «Хорошо, тетя». Ада весело рассмеялась. «И, кстати, тетя, зачем вам самой ходить по магазинам? У вас же, наверное, Клава ходит». Ада опять рассмеялась. «Что вы смеетесь?» «Извините, представила себя, как я тащусь из гастронома, а в руках у меня кошелка с картошкой, луком, с нитками». «Конечно, еду попроще у нас покупает Клава. А всякие вкусности нам привозят прямо на дом из распределителя». «Какого это распределителя?» — настороженно спросил Алексей. «Есть такой, вроде склада, что ли. Очень люблю ходить по магазинам на Невском. И не столько в Пассаж или в гостиной, потому что там сплошной ширпотреб для нашей рабочей крестьянской публики, сколько в антикварные и комиссионные. Где шляпка, где зеркальце, где интересные туфельки». В магазинах они провели 3,5 часа, не побрезговав и рабоче-крестьянским пассажем. Кое-где было интересно и Алексею. Например, в антикварном магазине. Ассортимент до боли сильно напоминал харбинские лавочки. Последний час был для него мучительным. Он тупо плелся за неутомимой Адой, таща ее сумку, свертки, пакеты. Она купила блестящее парчевое платье, муфту из куницы, итальянские босоножки и малахитовое пресс-папье с бронзовой ручкой в виде головы орла. «Это Севочки», — сказала она, — «нельзя быть эгоисткой». Несмотря на протесты Алексея, она заставила его примерить пиджак в клетку, который тут же и купила. В обувном отделе Алексей сделался обладателем блестящих черных полуботинок. «Это ходите как босяк», — заметила она. Сам себе Алексей, облаченный в старомодный, но вполне добротный габардиновый костюм академика, босиком отнюдь не казался. И не беда, что брюки достают только до лодыжек, а сзади на поясе уложены в складки, заправленные под ремень. Алексей больше досадовал на другое, что не успел продать что-нибудь из маминых драгоценностей, а потому не мог сейчас оплатить свои покупки сам. Выйдя из гостиного, Ада сказала: «Уф, на сегодня достаточно». «Притомился, племянничек?» «Пожалуй». «Но вы-то, тетушка, здорово потратились. Мужа не разорите. Его-то за него не тревожьтесь. Он себе еще нарисует». Перекусить зашли, естественно, по распоряжению Ады в Норт. Там они угостились салатом с крабами, семгой и скалопами со сложным гарниром, залив это пиршество сначала рюмочкой коньяка, бокалом твиши к закускам, хванчкарой к мясу. Потом заказали десерт – кофе и профитроли в шоколадном соусе, фирменное блюдо Норда. От обильной и вкусной еды с легкими возлияниями Алексей совсем размяк и рассказал Аде о Наташе Богданович. «Хотите честно?» – спросила Ада. «Только дайте слово, что не обидитесь». «Нечестно не хочу. К тому же все давно отболело». «Так вот, по-моему, она не любила вас, ваша Наташа. Может быть, думала, что любит, но любила только себя в вас». «Почему вы так говорите?» «Потому что если бы она любила вас взаправду, то пошла бы за вами на край света, как княгиня Волконская, жена декабриста. А вы пошли бы за дядей в ссылку?» Ада откинулась на стуле и громко заразительно засмеялась. На них повернули головы из-за соседних столиков и тоже заулыбались, глядя на красивую и веселую пару. «Я не для того за него выходила, чтобы отправляться в ссылку. Но все же, если бы я собиралась в ссылку, то лучше бы уж вышла бы за вас. Он пристально посмотрел на нее. В глазах ее светилась бесхитростная радость. «Как вы сошлись с дядей?» «Долго рассказывать. Встретились у общих знакомых, потом он взял меня в свой институт. Иногда он вызывал к себе на дом стенографировать. Ну и жалко мне его стало. Такой известный и уважаемый человек, и остался бобылем. Одна Клава в доме. Она славная, конечно, но это все же не семья. Он хороший ученый. Откуда мне знать?» К тому же я не сказала ученый, я сказала уважаемый человек. Академик. Целым институтом командует. Книжек столько написал. Хороших? Не знаю. Он пробовал объяснять, но там все философия больше. И вы счастливы? Мне с ним надежно. Он любит меня, Никиту. Заботится о нас. «Но ссылку вы предпочли бы со мной?» Ада хихикнула, потом опустила глаза и тихо сказала. «Да. Хотя вообще-то здесь лучше». Она легонько толкнула его ногу своей. Он вопросительно посмотрел на нее и почувствовал на колене ее руку. Склонившись к нему, она прошептала. «Возьмите незаметные деньги и расплатитесь. А то мне неловко, люди смотрят». Он опустил руку под стол, и ладони их соприкоснулись. Он вытащил у нее из-под пальцев несколько купюр и осторожно переложил в карман. «Знаете, я хочу поскорее устроиться на работу. Не хочется чувствовать себя прихлебателем в вашей семье». «Это и ваша семья. К тому же для Севы это не деньги». Он поворчит немного на меня за транжирство, но и только. Когда я выхожу в город с девочками, мы, бывает, тратим куда больше. Он смотрел на ее лицо, свежее, круглое, заглядывал в большие черные глаза и чувствовал, как в нем поднимается нечто, к чему, казалось бы, нет возврата, что ушло из его жизни вместе с Наташей. Прямо тут, в зале, Алексею захотелось встать перед нею на колени, как перед иконой. Вернувшись домой, они застали Клаву за сбором чемоданов. Академик в черном костюме пил на кухне чай. Увидев жену с племянником, он поставил стакан, поднялся и поцеловал Аду в щеку. «Ну вот, дорогие мои, вызывают в Москву на коллегию. Так что 3 дня поживете тут без меня». «Институт оставляю на Шмальце с Аджимундяном. Дом на Клаву. А Алешу? На тебя с Анной Давыдовной. Смотрите, чтобы у вас не заскучал тут. Кстати, как Эрмитаж?» «В Эрмитаж мы, котик, не попали. По магазинам забегались, устали страшно». Услыхав про магазины, академик сокрушенно вздохнул. «О-хо-хо! Деньжищ поди просвистала». «Ну, котик, ничего лишнего. Смотри, какой я тебе чудный подарочек купила». И она достала из сумки пресс-папье, предусмотрительно положенное ею поверх прочих покупок. «И не ходить же, Алёше, всю жизнь в твоих обносках». «Я завтра же отдам», — смущенно вмешался Алексей. «Вы мне только скажете, где тут у вас скупка. У меня остались мамины вещи». «Замолчи немедленно», — сказал академик. «Мы не разоримся, а память о матери ты сохранить должен». «Тогда я отдам с первой зарплаты», — сказал Алексей настолько твердо, что академику осталось только пожать плечами и пробормотать. «Посмотрим». «Себя ты, конечно, тоже не забыла», — обратился он к Аде. «Конечно же нет», — смело ответила она. На самом деле она не так уж часто позволяла себе такое расточительство. Просто выдался удобный случай. Она знала, что при Алексее Сева не начнет стонать и нудно браниться. Кричать и топать ногами академик умел замечательно, о чем знал весь институт. И дома такое тоже случалось, но исключительно на Клаву. Попробовал бы он повысить голос на тещу или жену. Ты бы, котик, лучше порадовался на женушку в обновках. Показать? Вернусь тогда с удовольствием. Только ты уж, пожалуйста, без меня ничего такого больше не покупай. Когда выезжаешь, за мной зайдет машина. Ты меня проводишь? А тебе бы хотелось? Конечно, радость моя. Ах, я так устала. Может быть, Алеша тебя проводит? Но он, наверное, тоже устал. И потом, я же налегке. Я готов, сказал Алексей. После сегодняшнего разговора ему было неловко оставаться с Адой. И вот еще что, козлик мой. Клава мне как-то говорила, что давно мечтает покататься на зиме. Может, и ее прокатите, раз уж пошла такая пьянка. Заодно купит маме папирос на вокзале. Я куплю, вызвался Алексей. Доставьте Клавочке удовольствие. Клава, скажите же. И Ада пристально посмотрела на Клаву. Домработница вздрогнула, зажмурилась и сказала: «Да уж так хочется, Севолт Иванович. Буду потом подружкам рассказывать, как на машине каталась». Только успели попить чаю и прожевать бутерброды, как в двери позвонил Борис, личный шофер академика с поразительно уместной для такой профессии фамилией Руль. «Пора, Всеволод Иванович. Мы, Боря, сегодня с эскортом, если ты не против», — пошутил академик. «Или», — отреагировал Борис, — «кабриолет большой, просадки не будет». Присели на дорожку. «Да, чуть не забыла», — поцеловав мужа в щеку, сказала Ада. «Если не трудно, на обратном пути сделайте крюк до Генеральского. Купите буженинки 0,5 кило». «Есть», — по-военному ответил Борис и распахнул входную дверь. «Прошу».